Глава 9. Новая напасть. А может, оно и к лучшему. Наконец-то раненый найденыш посмотрел мне в глаза, не испытывая никакой злобы или эмоций страха. Я прочел в его ментальной составляющей спокойствие и ожидание скорой смерти. Странный человек. Парень, точнее. Он снова простонал. «Нет, господин, твои восстановительные вязи не помогут мне». Парень предугадал мои мысли о возможном лечении. «Сильны нападавшие оказались, да и артефакты в них не из дешевых». Он отхаркнул сгусток крови, и ее тоненькая струйка побежала с уголка рта. «Ты не обращай внимания, что одеты они не как дворяне». И без оружия, статусного. Но это точно, господа, не из низкого сословия, — продолжил он. А я принялся гадать, как ему облегчить страдания. И как сие злодейство произошло? Я отыскал на седле братана фляжку с чаем. Погоди, на, выпей-ка, тут травки всякие есть. Я прижал горлышко к его рту, но удалось лишь смочить его губы. «Не трать зря в драгоценное время!» Он слегка разжал кулак и показал мне краешек рубинового артефакта. «Пока он цел, я могу говорить с тобой и немного продлить свою жизнь», — пояснил он назначение магического предмета. «Мое имя тебе ничего не скажет, хотя...» Бедолага снова закашлялся. «Хотя...» «Я обязан его назвать...» Он взял меня за руку крепким хватом. «Сквайр Дэвид Бейли», — произнес он. Я озадачился словом «сквайр». «Это какой-то титул или что-то из этой серии, но что именно?» «Надо будет расспросить Чукчу с Калигулой, но не сейчас». «И кто вы по национальности?» — озвучил я первый из вопросов, вертевшийся на языке. «Простите, я Феликс Игоревич, князь Рюрик». Я вовремя вспомнил о правилах приличия и поспешно представился. «Просто ваше имя не совсем уж из Руси, как мне кажется». «Это правильно, что вы спросили, князь». Он попытался улыбнуться. «Имя, титулование, да это пустяк, так как рожден я в Руси. И пусть это не покажется вам странным». Он приступил к пояснениям. «Долгая история жизни нашего рода, мигрировавшего в эти края из островной Англии. Но не это суть дела. Да и давно это было...» Дэвид скривился от очередного приступа боли. «Вот, ехал в северный город, Верхний Ляпин, в наследство вступать, дабы выполнить семейные обязательства, скрепленный кровным заклятием», — огорошил он меня подробностями наследования. «Могу я тебе чем-то помочь?» Мне начало становиться нестерпимо смотреть на его мучения. «Относительно скорой кончины?» — он усмехнулся. «Нет, Феликс Игоревич, ничем не поможете. Артефакт померкнет, и все. Но вот в иной помощи я не откажусь». Он посмотрел на меня взглядом, полным надежды. «Не откажите. Да и не обременительно это для вас», — сквайр Бейли продолжил настаивать, почти умолять. Я вдруг подумал, что начинаю потихоньку встревать в очередную историю. А мой интерес с этой стороны великих хребтов лишь к разведке сводится, положа руку на сердце. Да и о пресловутом Рафаэле навести справки есть желание. Больше и все. Разве что кое-что всплывет, интересного и новых задач добавит. По ходу дел. Верхний Ляпин. Понятия не имею о таком населенном пункте. Хотя в этом мире возможно все, даже заселение восточных территорий. В чем конкретно моя помощь будет заключаться? Я решился проявить интерес. Чем грозит и какие обязательства на меня возлагаться будут? Ну, ничего особенного. Он явно обрадовался, что я сразу заметил. «Нужно вступить в наследство. Ничему не обременяющее. небольшой клочок земли, расположенный рядышком с тем городом. Он приступил к пояснению. Я дал слово, что вступлю, но его можно переложить на другого человека, как раз при таком вот случае, как сейчас со мной произошло, — добавил он. — Ну, а там уж ваше дело, что с той землей делать. — А если без разницы, то не проще ли все оставить как есть, и кто-то дозаберет землю? Я задал логичный вопрос, на мой взгляд, естественно. — Можно и так. Да только покойный родственник настоял именно на таком условии. Он снова скривился от боли. Я на юге все это время рос. В школе обучался с малого возраста, да и жил там. Вот, закончил обучение, да и известие пришло о кончине моего родственника. Прозвучало сумбурное пояснение. Времени мало, артефакт затихает. Он взглянул на камень. Так как? Дэвид вновь принялся склонять меня к положительному ответу. — А эти, господа? — я кивнул в сторону трупов. — А кто его знает? — уклонился он от ответа. — Может, и в самом деле не знает. Это запросто может быть. И что мне делать? Я даже не пойму, зачем наследование скреплять кровным заклятием на исполнение. И как он его мне передаст? Послушай, Дэвид, я решился на уточнение. А как ты передашь мне такое сложное право наследования? Задал я правомерный вопрос, подразумевая магию на крови. Я смогу, господин Феликс Игоревич, обрадовался раненый сквайр. Это право передать можно, но вы будете обязаны унаследовать землю от моего имени. Внес он уточнение. Я вдруг задумался над тем, что это случайное происшествие может мне помочь в разведке. Я смогу прикрыться именем этого парня и спокойно объяснить свое появление в здешних краях. Наверняка на появление нового человека среагируют местные и появятся правомерные вопросы, требующие четких ответов. А тут и ответ будет, мол, прибыл для вступления в наследство. Только история с лесным нападением какая-то мутная получается во всем этом деле. И что там на той земле находится, которая в наследство отходит? А вообще, мне какая разница? Ну, унаследую я ее, да и продам, раз буду вправе. Наверняка желающие появятся. Или наоборот, не будет никого. Я еще раз осмотрел внешность сквайра Дэвида Бейли, уделив пристальное внимание и оружию, и одежде. Достойно и дорого, практически как и у меня. Это однозначно человек с неким достатком, чуть выше среднего. Не бедствует господин Дэвид, это уж точно. Статусная шпага имеется, и парочка рунных револьверов. Наверняка и карабин был, да только вот где его сейчас искать после схватки, да по сугробам. Нам предстоит какой-то ритуал. Я почти согласился, но счел нужным прояснить и этот момент с передачей права наследования. Для начала забери в чехле положенные грамоты. Он указал на кожаную сумку, валяющуюся рядом. Я протянул руку, забрал пухлый конверт с документами и сунул его во внутренний карман своей меховой куртки. А теперь... «Господин Феликс, просто подайте мне свою левую руку», — попросил Дэвид. «Ничего не будет, и все закончится, как только ты предоставишь документы в местную управу», — добавил парень, видя, что я пребываю в некотором замешательстве перед выполнением его просьбы. «Ну вот, пожалуйста». Я выполнил его просьбу. «Прими в наследство землю. Заклинаю тебя своим родом». Прошептал он и кольнул меня в палец чем-то острым. «Да будешь ты свободен от обязательства после выполнения этого обета!» Он продолжил шептать и резко надел мне перстень, которого я не увидал у него в самом начале. Средний палец кольнуло, но мой перстень Рюрика, находящийся на безымянном пальце рядом, никак не среагировал на него. Значит, это вполне безопасно? Наверняка. Иначе мой наследственный дар испепелил бы его. Принимаю обязательства, произнес я неожиданно для самого себя. Удивился даже. Вот и славно, улыбнулся бедолага через силу. Теперь я спокоен, ведь ты... В общем, господин Феликс, князь Рюрик, ты присмотрись там к моему наследству, прежде чем избавляться от него. Прозвучала новая загадка из уст умирающего сквайра. Такое складывается ощущение, что этот Бейли все мои планы наперед знает. И почему меня это не напрягает, ни грамма? Родственная душа? Не знаю, иного объяснения. Обязательно присмотрюсь, пообещал я. Скажи мне еще одну вещь. Я обратил внимание, что ему становится хуже. Враги были у твоего родственника? Может, на тебя самого зубы кто-то точил? Простонал Дэвид в очередной раз и вновь выплюнул из уст кровь из легких. «Я доподлинно не знаю, Феликс», — с искренней печалью ответил парень. «Но ежели есть такие, то ты разберешься. Главное, помни, что унаследовать землю и небольшое имение ты обязан от моего имени». Тут, бедолага, совсем уж стал плох. «Сколько добираться-то до твоего городка, Верхнего Ляпина?» Я решил и этот вопрос прояснить. «По этому тракту...» Он запнулся. «По дороге этой десяток верст до постоялого двора с придорожной харчевней, а от нее рукой подать», — пояснил сквайр и этот момент для меня. Неожиданно и в то же время предсказуемо его тело одолели жуткие спазматические приступы. Парень неестественно изогнулся, и отчаянный крик пронесся над лесной дорогой, заставив меня отшатнуться в ужасе. Рука с камнем, тем самым артефактом, поддерживающим жизнь, стала белесой, словно у трупа. Через пару мгновений сквайр Дэвид Бейли затих, навсегда покинув этот мир. Жалко паренька. А что я мог поделать? Да и увидел я теперь своим внутренним даром, что непростая эта магия. Ударили его знатно. Мне так плечо повредили, пробив все мыслимые и немыслимые защиты, когда я обоз с артефактами сопровождал. Постояв над безжизненным телом минуту, я осмотрел место преступления. «Калигула, ты тут?» — обратился я к своему элементалю. — Покажись-ка. — Печаль! — погоревал появившийся дедушка. — Молодой же совсем. — Согласен. Но ты, Калигула, вот что. Я подошел к братану и спрятал фляжку с чаем на место. — Убери всех под землю, будь добр. А молодого сквайра отдельно припрячь, как подобает. Ну, а уж позже так и могилку сделаем, как полагается. — добавил я и влез в седло. Или на местное кладбище перенесем захоронение. Мой элементаль моментально исполнил просьбу, и все трупы погрузились сначала под снег, а потом и в землю ушли. Даже лошади, побитые в бою, и те исчезли. Я направил боевого коня в указанном направлении, думая над произошедшим. У парня были и есть враги. Связано это с наследством, как ни крути. Мне скоро понадобятся мои помощники, желательно Барри и Сивый, но пока я их не смогу сюда вызвать, так как понятия не имею, каким образом это лучше сделать. Калигула? Он будет связным до поры до времени, а вось и проведет старых товарищей, если приспичит конкретно. «Хозяина!» — Чукча появился с озабоченной внешностью. «Моя пока начальника разбиралась со сквайром и наследством. Все моя проверила вокруг». Рыжий начал доклад. «Ничегохоньки нету тама. Следов нету, потому моя, как считают, из портала выпрыгнули супостаты, однако». Подытожил он свои наблюдения. «И почему я не удивлен?» — пробормотал я. «Ладно, Чукча, ты вот что. Будь внимательны вместе с Вжиком. Посматривайте вокруг, но только не показывайтесь никому на глаза». «А какая, однако, у хозяина задача?» Он возгордился от ответственности, выпавшей на свою долю. Для начала мы разберемся с наследством, затем разведку проведем, а уж там... Я задумался над будущим. Ну а там война маневр покажет. Не стал я загадывать наперед. «Однако моя согласная с хозяиной», — рассудительно заявил Чукча, и они с Вжиком испарились, выполняя мое указание. Путь начался как-то не очень, по моему мнению, из приключения. Но мой интерес к жизни за великими хребтами настолько велик, что я ничего не могу с этим поделать. Вот что люди тут предпочитают? На что похожи города? На ум приходят какие-то деревянные строения, обязательные срубы и терема, как на картинках в сказках, что читали мне деды в далеком детстве. Лесная дорога радует живописными картинами елей, чьи ветви держат на себе шапки снега. Елочных игрушек не хватает для празднования Нового года. Наблюдается много следов какой-то мелкой живности, в которых я не особо разбираюсь, да но мне и без надобности. На самом пути есть следы от полозьев саней и отпечатки подкованных копыт лошадей. Выходит, что этот тракт пользуется спросом. Блин, а как реагировать на встречных? Я немного отодвинул полунакидки от рукояти револьвера для большего удобства выхватывания. Да и пусть люди видят, что вооружение есть. Может, какие-то мысли исчезнут из буйных головушек? По-моему, я просто надумываю себе несуществующих проблем. Ну, едет путник. Тут же тыл. Кто меня в чем заподозрит? Калигула, скажи-ка, а ты сможешь связь организовать, если мне очень понадобится? Я решил уточнить этот немаловажный пункт в своем списке доступных бонусов как матерого разведчика. Элементарь задумался. А коль уж совсем прижмет, то попробую. Он не стал козыреть всесилием. Думается, мне отдыкаю. Он развел руками. Думаю, что да, Феликс, смогу я. Ну, дружище мой божественный, вот и отлично. Пробормотал я, готовясь ко всяким неожиданностям в ближайшей жизни. Мы преодолели очередной поворот лесной дороги и неожиданно вышли на луг или на небольшое поле, по которому проходит наш дальнейший путь. От открывшегося вида я остановил братана, чтобы получше осмотреть и ландшафты, да и вообще. Пологий дол, наверное, это так называется, ибо до долины ему далеко. Пологий дол спускается к узенькой речке. По обе стороны простирается лес. По центру проходит дорога, упирающаяся и разделяющая пополам крохотное поселение в несколько симпатичных строений, обнесенных невысоким заборчиком. За ним путь идет через мостик и уходит далее в лес по другую сторону речушки. Это то самое место, которое упоминал сквайр Дэвид Бейли, когда говорил о постоялом дворе с придорожной харчевней. И я склонен к этому, так как наблюдаю несколько санных карет и подвод. Парочка средств передвижения довольно богато отделана, и даже гербы на дверках имеются. Плюсом идут разномастные оседланные лошадки, привязанные к бревну у одного из домов. Даже народ есть. Люди ходят между строений и исчезают в дверях. Короче, это то самое место, что я должен проезжать перед городом. А сам город наверняка недалеко находится. Просто скрыт за холмами, которых тут великое множество. Кстати, что с этой, что с той стороны хребтов их полно. Направление дальнейшего движения для меня очевидно, посему я решительно направил братана по дороге к этому придорожному поселению с всякими заведениями. Может, он станом зовется, да кто его знает. Путь под уклон не занял у братана много времени, и вскоре я въехал на территорию этого поселения. Естественно, что выбор мой пал на строение с большим количеством живого транспорта. Ворота открыты настежь, а у колодца с поилкой возится служка. «Господин, изволили только прибыть?» Он бросил свое занятие и полностью сосредоточился на мне. «Давайте-ка я пособлю». Он услужливо помог мне покинуть седло. «Как прикажете определить вашего коня?» Пацаненок просто засыпал меня вопросами. «Погоди-ка, милок». Пришлось умерить его пыл. Я пошарил в кармане и отыскал монетку достоинством в 1 копейку. Ее я кинул расторопному конюшему, который сразу проникся ко мне как к достойнейшему из достойных посетителей. «Вот что, малой», — я передал ему повод. «Конь пускай тут побудет до поры до времени, но ты ему свеженького овса задай и напои, а там я определюсь, что да как далее будет», — выдал я несколько пожеланий. «Надеюсь, что конюшни теплые тут имеются», — я кивнул в сторону дворовых строений. «Все есть, господин!» — раскланялся довольный конюший. «Все исполни в лучшем виде!» — заверил он меня и занялся братаном. Я сделал пару шагов к широкому крыльцу 2-этажного дома. Отметил такой интересный факт в архитектуре, как совмещение строительных технологий. Половина дома из камня сделана, а вторая, более свежая, надстройка из дерева. Но все облагорожено и покрашено даже. Развитие налицо. Или расширение заведения, пользующегося популярностью у путешественников. И еще один нюанс заставил меня обратить на себя внимание. Такой, как открытые ставни на окнах, в отличие от западных территорий близ великих хребтов. Люди тут менее боязливы. Возможно и такое. Поднялся по ступенькам и вошел внутрь. Естественно, пришлось миновать небольшой коридорчик, присутствующий во всех домах для сохранения тепла. И, наконец, вот он и первый зал с уймой всякого народа. Аншлаг просто. «Еще крепчайшего!» — крикнул тот из-за столика. «Сей момент, господин!» — разносящий кинулся исполнять заказ. «Посмотри-ка, любезный, что там с нашим мясом?» — раздалось еще от кого-то. Я встал, ожидая появления встречающего или распорядителя, оглядывая суматоху внутри придорожного заведения. Те едят и пьют, посетители разные. Заметил несколько господ, чинно трапезничающих у окна. Отметил на их столике посуду из стекла и нормальные тарелки. Пусть и грубоватые немного, но сделанные из чего-то глиняного, разукрашенные росписью. Столовые приборы разные. Увидел людей с условия попроще. Эти господа отличаются одеждой и наличием обязательных бород. Едят шумно и что-то празднуют. Верхняя одежда, кстати, висит на вешалках, стоящих рядом со столиками. А у иного большинства она висит в общей массе. Есть специальное место рядом со входом, похожее на гардеробную. «А ну-ка!» выкрикнули из дальнего угла. «Что там от самодыка? Сколько я доливать вас желали?» После этого замечания заиграл музыкальный ящик, стоявший таким образом, чтобы наслаждались все присутствующие. Далее все как и везде. Несколько дверей для всяких нужд, включая кухонные. Стойка с господином, заведующим напитками и контролирующим зал. Парочка готовых к заказам разносящих стоит рядом, а остальные снуют тут и там. Меня заметили, так как дядька за стойкой кивнул в мою сторону своим подручным, и один из них направился ко мне. «Чем смогу?» — он поправил полотенце и подкрутил тонкие усы. «Господин желает откушать?» «Конечно», — среагировал я. «Мне бы столик, желательно без компании. Внес я пожелание уединиться». «К сожалению, с отдельного ничего нет», — он обвел зал рукой, изобразив досаду. «Но есть господин, который трапезничает один, и он тоже не сильно охотливый до компании». Встречающий указал мне на столик со скучающим человеком. «Минутку-с». Он оставил меня и метнулся к джентльмену. Нагнулся к нему и что-то сказал. Гость бросил на меня изучающий взгляд и кивнул, явно с чем-то соглашаясь. Договоренность скорее достигнута, чем нет. «Прошу вас!» — вернувшийся служка вежливо указал мне на мое место. Мне ничего не осталось, кроме как воспользоваться приглашением и пройти в предложенном направлении. Рядом стоит вешалка, на которую я повесил свою меховую накидку, после чего я сел. «Итак-с!» — Слушка застыл в ожидании заказа. «Будь любезен, сделай мне мясного чего и супа, если есть», — выдал я первое пожелание. «А далее я определюсь», — добавил я и кинул ему копеечку. Он ловко подхватил денежку, и его лицо засияло улыбкой. «Из напитков что-с, господин предпочитает?» Паренек продолжил интересоваться моими застольными предпочтениями. «Кваса, если есть», — я пожал плечами, — «обычного, без хмеля всякого». «Сей момент-с». Он убежал исполнять заказ, а я глянул на своего неожиданного соседа. Он все это время рассматривал меня с нескрываемым интересом. Легкая улыбка посетила его, когда я не стал заказывать крепких напитков. Ну, а манеры господина близки к аристократическим, что я тоже отметил. Интересно, а вот знакомство с ним для меня обязательно? Или мы, как в обычной столовке, просто молча есть будем?»